Москва. 7 сентября 1606 года. «Хочу здравицу сказать!» Я встал из-за стола, который стоял чуть в стороне и на возвышении. Все пирующие, а это было более 100 человек, замолчали. Я уже не менее чем полчаса был ледяным изваянием, которое никак не хотело таять от жарких словоблудий, озвученных гостями. Никогда не понимал людей, которым нравится лесть, причем вычурная и пропитанная ложью. Были же, наверное, такие правители, что специально окружали себя льстецами. Это такой психологический тренинг, когда монарха с критически заниженной самооценкой лечат восхвалениями? Так какой ты правитель? Если, во-первых, не можешь отделить правду от льстивой лжи, а во-вторых, эта лесть тебе нужна. Но я не прерывал потоки красноречивых здравиц. Пусть говорят. И я такой великий и такой могучий, прям красавец, а бородавка на лице — так это отметки Бога. Противно, но весьма информативно. Не слова дают информацию, а поведение, мимика, интонации. Вот что раскрывало сущность человека. У меня получалось уловить искренность в лесте. И тогда одно отношение. Человек очень хочет показать, как рад и счастлив, что в целом неплохо. А были слова с притворными улыбками, как у Ефима Бутурлина, который говорил заученный текст, как в будущем могли на свадьбе неизвестные родственники читать со смартфона. Но скоро я почувствовал, что нужно сказать и мне. «Хочу поднять кубок за веру православную, которая в душе моей, за русский народ, что основой служит моей империи, туловом державы, за дворян, казаков и иных служилых, что руки и ноги державы, за бояр, что голова моей державы, за жену мою, Ксению Борисовну, что будет сердцем моим и моей державы», — продекламировал я свой тост. И, если за скобки взять лирику о жене, то в этом тосте я определял фундамент для идеологии Российской империи. Я говорил и старался усмотреть у приглашенных на свадебный пир реакцию на мои слова, выявить недовольство. Может, и дую на воду, но как избавиться от паранойи, если меня менее чем за 4 месяца пытались убить несколько раз? Да постоянно хотят убить. То заколоть, то застрелить хотят, и я бегу из Кремля. То присылают войска, чтобы меня убить, то травят, и я нахожусь между жизнью и смертью. Потом невнятные попытки заговоров, стремление заполучить своих агентов в моем окружении. Зачем? Чтобы вновь травить? Я понимаю Ивана Грозного. Его в детстве унижали. Держали словно в тюрьме. Мать отравили. Жену отравили. С первым сыном очень мутная история. Да уже за мать можно мстить. Так что приходится и мне ждать удара. Не может традиция цареубийц вдруг прерваться. Особого недовольства мои слова не вызвали. Тогда, пусть когда подобная формула будет приводиться в жизнь, не говорят, что не слышали. Или что начавшая звучать музыка заглушила мои слова. Репертуар на перу был еще тот. Я все ждал песни про бурю, которая звучала в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию». Не дождался. Но и внятных песен также не было. Были какие-то музыканты, что играли музыку, которая у меня больше ассоциировалась с европейской, средневековой. Из инструментов были лютни, дудки, но меня поразила волынка. Был уверен, что это шотландский инструмент. Имеется в виду скорее литвинская дуда. А я бы послушал какого-нибудь сказителя с гуслями. А тут даже балалайки не было. получила распространение с конца 17 века. Кстати, гусляры чуть позже появились, как и разные дудари с множеством дудок. Это мне старались угодить европейскими мотивами. Оказывается, вот это ранее я любил. Все одно не хватало Милославского с пачкой Мальборо и с призывом «Танцуют все!». В какой-то момент, в нарушение традиций, я отправил Ксению спать. Она должна была присутствовать на пиру, молчать, хлопать ресницами. Более того, ей либо вовсе нельзя было есть за столом, либо вкушать столь мало, что я только один раз и заметил, как она съела только один ломтик мяса, вроде как украдкой. Нельзя было рисковать здоровьем жены и будущего ребенка. Второй день в полном напряжении, с одетыми многими килограммами одежды, это пользы не может принести. Я же строил величественные гримасы, приподнимая подбородок, иногда кивая на очередную здравицу. Сложная работа у государя. Но работал не только я, но и слуги-подавальщики. С каждым челядником был проведен инструктаж, и в число их обязанностей добавилось подслушивание разговоров. Чем больше выпитого, тем громче и смелее говорят гости. Сложности состояли в расстановке столов и рассадке. С одной стороны, местничество я не отменял, пусть и сильно пошатнул это явление как систему. С другой же, я хотел показать некоторым людям, что они стали моими, что их возвышение не иллюзорное, а реальное. Прокопий Ляпунов, прибывший с некоторыми казацкими старшинами, Болотников, успевший на свадьбу, прискакавший буквально два дня назад атаман Заруцкий. Этих личностей нельзя было не пригласить к свадебному пиршеству. В моем понимании нельзя. Но были и иные мнения. Даже Лука, который, казалось, уже должен был проникнуться моим видением системы управления и тем, кто меня должен окружать, встал в позу и противился, чтобы казаки сидели где-то близко с боярами. Частично вопрос был решен тем, что вместо одного, но большого стола были иные, по 6-10 человек в рассадке. Члены Боярской думы, разделенные на два стола, сидели ближе всего, по центру относительно стола, где восседал я с царицей. Чуть поодаль, но в первой линии к царственному столу, были казаки. Такое положение дел только лишь чуть сгладило неудобство. Уверен, были бы в думе прежние бояре, так вместо здравец я только и наблюдал бы скривленные недовольством лица. Эти же люди стали боярами только и исключительно благодаря мне. Пусть мирятся с ситуацией. Однако для меня становится все более очевидно, что воевать с местничеством придется. Резко отменять эту систему нельзя. И так потрясений уже более того, что может общество переварить. Тут можно действовать только по принципу Окона Вертона. Вначале внедрить в сознание людей мысль, что перемены возможны. Потом говорить об этих переменах. Понемногу начинать внедрять новшества. Хватит ли жизни? «Отчего же молчит славное русское казачество?» — сказал я, и наступила мертвая тишина. «Говорить казакам? Вчерашним мужикам? А сегодня нередко грабителям и насильникам? Тем, из-за которых все никак не может выйти на достойный уровень волжская торговля?» «Иван Исаевич, ты прошел плен турецкий, смог вызволиться, побить много турки, знал Европу, исполнил с честью мое поручение. Так отчего же тебе не сказать?» Я не совсем понял, что именно не так. Отчего боярин Телятевский встал и пыхтит, словно разъяренный бык? Болотников ранее был то ли холопом Телятевского, то ли личным должником. Главный герой мог этого и не знать. «Прости, государь, что замешкался». Болотников, казавшийся мне более чем решительным человеком, явно замешкался. «Позволь мне, государь-император, дабы решить сложность одну, обратиться к боярину Телетевскому». «Дозволяю». Вот тут я позволил себе проявить растерянность, которая наверняка отразилась на моем лице. Не попахивает ли тут поединком и скандалом? Болотников махнул рукой, и два моих телохранителя из касимовских татар поспешили подать Ивану Исаевичу сундук. «Нужно будет уточнить, какого лешего Болотников командует моими телохранителями?» «Разумею я, боярин Андрей Андреевич, что можешь гнев свой затаить на меня. Пусть и ведать должен, как я бился, и что к татарве пораненным попал. Не серчай. Нынче я на государевой службе, да и ты так уже. Но дозволь, боярин, преподнесть тебе и жене твоей, Пелагее Семеновне, дары», — сказал Болотников, не обращая внимания на надменный вид Телетевского, склонился над сундуком и начал его открывать. Ситуация была крайне опасная даже на государственном уровне. Сейчас, если Болотников склонит голову, призная старшинство Телетевского над собой, казаки заволнуются. И почему я не знаю, что между этими людьми что-то произошло? Не в курсе, что связывало казака Болотникова и боярина Телетевского. А за развитием ситуации пристально смотрели все столы, все приглашенные. Неверное слово. Чуть более эмоций, и та еще хрупкая система, что я стал создавать под себя, даст трещину. Я уже знал, что мое назначение Ивана Исаевича Болотникова императорским представителем у казаков было чуть ли не ошибкой. Точнее, это и есть ошибка, которую своей саблей в поединке исправил Болотников, прибегнув к помощи еще одного войскового атамана донских казаков, некоего Карелы, который уже через 2 дня должен отправиться к Скопину-Шуйскому. Казаки признали Болотникова. По крайней мере, пока приняли его право говорить с ними и быть услышанным. Теперь же, если Иван поведет себя не так... «Возьми в знак моего уважения и признательности за науку вот этот ятаган!» Болотников протянул ножны с вложенным в них клинком. Я не мог рассмотреть, насколько красив был подарок. Слишком много световых отблесков было от сверкающих и пестрящих цветами камней, которыми были украшены ножны. Наверняка это истинное произведение искусства. Телетевский посмотрел на Болотникова. На подарок. Нехотя, небрежно взял ножны и извлек клинок. Как бы ни ершился Телетевский, он не мог скрыть своего восхищения таким подарком. За долгое время, проведенное на границе со степью, Андрей Андреевич начал ценить восточное оружие как за очень неплохую сталь, так и за украшательство. И теперь перед Телетевским было произведение искусства, очень дорогое произведение. «А вот это зеркало, то для благочестивой жены твоей, Пелагеи Семеновны!» Взором любопытствующих предстало зеркало размером 30 см, украшенное серебром и редкими красными камнями. «Что бы ни было, я желаю, кабы меж вами, моими верными слугами, был мир. Иван Исаевич будет слово мое говорить казакам», — говорил уже я, стремясь подтолкнуть Телетевского к единственно правильному решению. «Ну а ты, Андрей Андреевич, боярин, один с тех, кого и я, государь-император, выслушаю. Для отечества нашего вы оба вельми потребны». После таких моих слов ни у Болотникова, ни у Телетевского не было шансов на обострение. И чего вообще Болотников затеял этот спектакль? Хотя именно здесь и сейчас, если какая-то ссора имела место быть, лучше всего можно помириться. Я тому гарантия. Все правильно. но то, что меня некоторым образом используют, не нравится мне такое. Особенно не будет нравиться, если я, государь, не получу свои подарки, и явно не хуже, чем Телетевский. «Государь!» — обратился ко мне Андрей Андреевич, при этом не отводя оценивающий взгляд от Болотникова. «Так и не было ссор. Я знал Ивана, сына Исаии, яко доброго воина. Оттого и принимаю дары!» Напряжение спало. Может, своими словами Телетевский несколько и уронил свой авторитет. «Иные наверняка знают более моего». Какая кошка пробежала между ним и Болотниковым. Но в моих глазах Андрей Андреевич приобрел себе бонусы. За правильные слова ему еще воздастся. «Дозволь, государь, и тебе дары принести, да нашей благоверной царице Ксении Борисовне!» — сказал Болотников, низко поклонившись. «А что, я дозволил? Какая-то сорока во мне проснулась. Тоже хотелось дорогостоящих блестяшек. Когда показывали то зеркало, что мне дарил Иван Исаевич, все ахали и охали. Это был шедевр, очень дорогой и с немалой художественной ценностью. Пусть и не в полный рост, но 1.5 метра в высоту у этого сокровища были. В золоте. «Ты откуда, Ваня, столь дорогие дары привез?» — спросил я у Болотникова, улучив момент, когда он был ко мне ближе всего. «Прости, государь. Бежал я из Венеции, было дело опосля морского бою, пришлось пристать и к острову Мурана, там такие зеркала ладили. Прими дары, не побрезгуй, прошу!» — говорил Болотников, расценив мой интерес, как нежелание принимать подарки, которые были украдены. «Да плевать мне, что при бегстве на родину Болотников почистил чьи-то закрома. Одно это зеркало, если его продать, позволит построить агломерацию военных городков Преображенско-Семеновское. Вот еще один выбор. Оставить богатство в пользовании Ксении Борисовны? Показать, что я добрый муж? Или направить полученный капитал на благо державы? Придется оставить жене, но лишить ее иных подарков, мною пока еще не подаренных. Государь! Прими и эти пистоли турецкой выделки. Знаю я, что и в Венеции, и в Богемии нет таких мастеров, что могут такое сладить. Две обшитые бархатом коробочки распахнули, и в каждой были пистолеты. На вид вычурно и красиво. Золотые полосы, пересекающиеся серебряными узорами, на рукояти по драгоценному камню. Я в них не разбираюсь, в камнях. Но были красные, может, рубины. Но почему-то холодное оружие, тот ятаган, казался творением художника, а пистолеты — изделием ремесленного мастера, пусть и талантливого. «Богатые дары! Принимаю их, Иван Исаевич!» — нарочито громко сказал я, делая логическое ударение на отчестве. Я уже знал, что в этом времени отчество используется по отношению далеко не ко всякому дворянину. Более того, для дворян это редкость. Бояре? Да. Но более никто. Были даже грамоты от моих предшественников, где указывалось того или иного человека называть по отчеству. И теперь... Я демонстрировал, сколь много приобретает уважение Иван Исаевич Болотников. А пир продолжался. И не было телятины, маскарад не предусмотрели. Из того, что я знал, моя свадьба могла показаться дружескими, ну или почти дружескими посиделками. Мой предшественник пьянствовал чаще, танцы европейские танцевал. Вел себя более чем фривольно. Будем жить и работать на контрасте. Стараться не повторять хотя бы часть ошибок того самозванца, чье тело я неведомым образом оккупировал. Все равно часть из того, что делал Лжедмитрий, придется внедрять и мне. Но не был он вообще глупцом. Сластолюбцем, начинающим пьянчугой и гулякой, да. но не глупцом. И еще одна особенность была во время празднования. Ни одного немца на торжествах не было. Не потому, что я стремился к этому, а по причине крайне малого присутствия таковых при моем дворе. Но я-то и не против. Даже за то, чтобы умные европейцы жили в шаговой доступности. Но их пока нет.